Роман «Ключник. От Петра I до катастрофы 1917 года». Петр I. Тема Петра I для меня, и уверен, для многих исследователей истории, была и будет самой тяжелой. Это тяжесть не в отсутствии материалов для исследования, а в массе неприятных открытий, которые сразу обнаруживаются при погружении в тему. Во-первых, сразу обнаруживается сильный и неприятный контраст с тем, что написано в подавляющем количестве книг и учебников. Нельзя сказать, что там написано много неправильного или лживого. Нет, там написано много верного, но написано выборочно. Только положительная часть, которой даже полуправдой или полуложью трудно назвать, ибо целенаправленно скрыто больше половины важной информации. Неприятно выбиваться из огромного хора дружно пишущих, какой Петр прекрасный и великий. Сразу чувствуешь себя очернителем или предвзятым критиком. А с другой стороны, если пропустить, не заметить негативные черты и события, то сразу теряются важнейшие негативные тенденции и процессы, начатые Петром, которые затем определили многие дальнейшие трагические события в России, вплоть до 1917 года. Поэтому я не буду повторять то, что написано в огромном количестве книг, все заслуги Петра в материальной сфере, строительство Петербурга, Петергофа, флота и так далее. А для освещения более полной и объективной картины буду обращать внимание на, в кавычках, великие заслуги Петра в морально-нравственной сфере, в обществе. Во-вторых, тяжесть для исследователя состоит в том, что когда исследователь погружается в эпоху правления Петра, то начинает чувствовать сильный душевный, моральный дискомфорт, ибо окунается в страшную человеческую грязь, разврат, измены, пытки, миллионы невинных жертв и тому подобное. Даже намного тяжелее, чем при изучении второго периода правления Ивана Грозного. Поэтому предупреждаю читателей, особенно впечатлительных и слабонервных, об этих неприятностях и приношу извинения, хотя в тот период истории все это совершал не я, а я только попытался полнее осветить историческую реальность. И уверен, что многие читатели пройдут путем Льва Толстого, который правильно воспитывался и для которого Петр I был великим кумиром, о котором великий писатель хотел написать бодрое произведение. Но когда взялся за работу и стал предварительно изучать исторические материалы, то резко поник, расстроился, отказался от задумки и написал: «Беснующийся пьяный, сгнивший от сифилиса зверь, четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живыми в землю, заточает жену, распутничает, мужеложствует». Но изучить необходимо, важно. Я не первый, отошедший от многовековой традиции, не замечать массу негативов и неприятностей. Все пропускать ради. Были до меня любители правды. Знаменитый историк Ключевский, еще более знаменитые Пушкин и Достоевский. А недавно была издана книга известного исследователя истории Буровского «Петр I. Проклятый император», которой с удовольствием воспользуюсь. Начнем исследование. У Алексея Романова от его жены Марии Милославской было 11 детей, 5 сыновей и 6 дочерей. А от второй жены Натальи Нарышкиной было 3, 2 дочери и 1 сын Петр.